Глава вторая. Он лежал на чем-то похожем на раскладушку, только она находилась высоко над полом, и он был каким-то образом привязан к ней так, что не мог пошевелиться. Свет, казалось, стал еще ярче и бил прямо ему в лицо. О'Брайен стоял рядом и пристально смотрел на него сверху вниз. С другой стороны находился какой-то мужчина в белой куртке и со шприцем для подкожных инъекций в руке. Даже открыв глаза, он не сразу понял, где он. Осознание приходило к нему постепенно. У него сложилось впечатление, будто он оказался в этой комнате, вынырнув из совершенно иного мира, откуда-то из-под воды, далеко-далеко в глубине. Он не знал, сколько времени провел внизу. С того момента, как его арестовали, он не понимал, ночь сейчас или день. Кроме того, и воспоминания не были непрерывными. Временами его сознание, даже слабое, как во сне, пропадало, а затем после черного провала возвращалось. С первым ударом по локтю начался кошмар. Потом ему пришлось осознать, что все происходящее – лишь подготовка. Рутинный допрос, которому подвергаются практически все заключенные. Существовал длинный список преступлений. Шпионаж, саботаж и прочее, в которых каждому следовало признаться. Признание являлось формальностью, а пытки были настоящими. Сколько раз его били? Долго ли продолжалось избиение, он вспомнить не мог. Это всегда делали одновременно 5-6 человек в черной форме. Били кулаками, иногда дубинками, порой стальными прутами, иной раз ботинками. Временами он катался по полу, не стыдясь, как животное, извиваясь в бесконечных и безнадежных попытках уклониться от пинков, получая за это еще больше ударов по ребрам, в живот, по локтям, по голеням, в пах, в мошонку, по позвоночнику у крестца. Бывало, это длилось и длилось, и самым жестоким, ужасным и невероятным ему казалось то, что надзиратели продолжают его бить, а он никак не может заставить себя потерять сознание. Временами совершенно сдавали нервы, и он начинал умолять о пощаде раньше, чем его начинали бить. Одного лишь взгляда на кулак, который отводят для удара, хватало, чтобы сыпать признаниями в реальных и воображаемых преступлениях. А бывало так, что он начинал с решения ничего не признавать, и каждое слово приходилось выбивать из него вместе со стонами от боли. Иной раз он малодушно шел на компромисс и говорил себе: «Я признаюсь, но не сразу. Я должен держаться, пока боль станет невыносимой. Еще 3 удара, еще 2, и я скажу им все, что они хотят». Иногда его избивали так, что он едва ли мог стоять, и тогда его швыряли на каменный пол камеры, словно мешок с картошкой, и оставляли в покое на несколько часов, но затем вытаскивали оттуда и снова били. Случались и более длительные перерывы. Он смутно помнил их, потому что в это время он погружался в сон или пребывал в забытьи. Он помнил камеру с дощатой лежанкой, которая каким-то образом откидывалась от стены, жестяную раковину и еду, состоящую из горячей похлебки и хлеба, а иногда и кофе. Он помнил, как появился угрюмый цирюльник, который соскреб ему щетину и постриг волосы, как приходили деловитые и неприятные люди в белых куртках и щупали ему пульс, проверяли рефлексы, заворачивали веки и скользили грубыми пальцами по его телу на предмет обнаружения сломанных костей, а еще они втыкали в его руку иголки, и он погружался в сон. Побои сделались менее частыми и превратились главным образом в угрозу. Если твои ответы не нравятся, тебя в любой момент начнут снова бить. Сейчас его допрашивали не мерзавцы в черной форме, а следователи из партийных. Маленькие пухлые человечки, которых отличала суетливость в движениях и поблескивание очков. Они работали с ним посменно. В течение периодов, которые продолжались, ему так казалось, он не был уверен, по 10-12 часов подряд. Эти следователи старались сделать так, чтобы он постоянно испытывал слабую боль, но они не полагались более всего на боль. Они били его по щекам, крутили ему уши, дергали за волосы, заставляли стоять на одной ноге, не пускали мочиться, светили яркой лампой в лицо, пока у него не начинали слезиться глаза. Однако цель их состояла просто в том, чтобы унизить его, сломать его способность к сопротивлению здравомыслию. Их настоящим оружием был безжалостный допрос, который длился и длился час за часом. Они загоняли его в ловушки, переворачивали каждое его слово, обвиняли в постоянной лжи и в противоречиях самому себе, пока он не начинал плакать от стыда и общей нервной усталости. Иногда за один допрос он рыдал раз 5-6. Большую часть времени они кричали и оскорбляли его, а также при любой заминке угрожали отдать его снова надзирателям. Но иной раз они вдруг меняли тон разговора, называли его товарищем, увещевали его именем Ангсоца и Большого Брата и горестно вопрошали. Неужели даже сейчас он не проникся любовью к партии и не хочет исправить то зло, которое он ей причинил? Когда нервы истрепаны многочасовым допросом, даже такое увещевание вызывает безудержные слезы. В конце концов, надоедливые голоса добились большего успеха, чем ботинки и кулаки охранников. От него остался лишь рот, способный говорить, и рука, чтобы подписывать то, что от него требовали. Его беспокоило только одно – понять, какого именно признания от него хотят, и сразу же признаться, прежде чем начнутся новые издевательства. Он признался в убийстве видных партийных деятелей, в распространении подстрекательских листовок, в хищении общественных средств, в торговле военными секретами и во вредительстве всех мыслимых и немыслимых видов. Он признался, что еще в 1968 году шпионил за деньги в пользу правительства Эстазии. Он признался, что верил в Бога, восхищался капитализмом и занимался сексуальными извращениями. Он признался, что убил жену, хотя знал сам, и его следователи наверняка об этом знали, что она жива. Он признался, что в течение многих лет лично контактировал с Гольдштейном и являлся членом подпольной организации, в которую также входили все люди, коих он когда-либо знал. Легче всего было во всем признаться и всех оговорить. Кроме того, в определенном смысле он говорил правду. Он действительно был врагом партии. А в глазах партии не существует разницы между мыслями и поступками. Он помнил кое-что из событий другого рода. Эти воспоминания в его голове не были связаны друг с другом, а скорее напоминали разрозненные картинки, окруженные полной чернотой. Он был в камере, неясно в освещенной или в темной, потому что он не видел ничего, кроме пары глаз. Совсем рядом медленно и мерно тикал какой-то аппарат. Глаза становились все больше и все ярче. Вдруг он всплывал со своего сиденья, нырял в эти глаза и тонул в них. Он привязан к стулу, окруженному датчиками и циферблатами шкалами. В лицо бьет ослепительный свет. Мужчина в белом снимает показания приборов. Снаружи слышится топот ботинок. Дверь с лязгом отворяется. Входит офицер с восковым лицом, за ним двое охранников. «В комнату 101», — произнес офицер. Человек в белом пиджаке не поворачивается. На Уинстона он тоже не смотрит, он смотрит лишь на приборы. Вот он катится по огромному коридору, километр шириной. Все пространство залито чудесным золотым светом, а он громко хохочет и изо всех сил выкрикивает признание. Он признается во всем, даже в том, что ему удавалось скрыть под пытками. Он рассказывает историю всей своей жизни тем, кто и без того уже ее знал. С ним надзиратели, следователи, люди в белом, О'Брайен, Джулия, мистер Чаррингтон. И они все вместе катятся вниз по коридору, громко крича и смеясь. Что-то ужасное должно было произойти в будущем. Но ему удалось это как-то проскочить, и теперь оно не случится. Все в порядке. Боли больше нет. Все подробности его жизни раскрыты, поняты и прощены. Он сел на дощатой лежанке, будучи почти уверенным, что слышал голос О'Брайена. На протяжении всех допросов Уинстону казалось, что О'Брайен, хотя он никогда не видел его, стоит совсем рядом, просто он вне поля зрения. Именно О'Брайен всем управлял. Именно он натравливал на Уинстона охранников, но не позволял им убить его. Именно он был тем, кто решал, когда Уинстону следует кричать от боли, когда ему нужен перерыв, когда его накормить, когда он должен спать, когда колоть ему в руку наркотики. Это именно он задавал вопросы и знал на них ответы. Он был и мучителем, и защитником, и инквизитором, и другом. А однажды Уинстон не помнил, было ли это в наркотическом сновидении или в обычном сне, а может и в момент бодрствования, чей-то голос прошептал ему в ухо. «Не волнуйтесь, Уинстон, вы у меня под присмотром. Я 7 лет наблюдаю за вами. Настал переломный момент. Я спасу вас, я сделаю вас идеальным». Он не был уверен, говорил ли это О'Брайен, но этот же голос сказал ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Тогда, в другом сне, 7 лет назад. Он не помнил, когда окончился допрос. Сначала была темнота, затем камера или комната, которая постепенно приобретала очертания. Он лежал на спине и не мог двигаться. Его тело было привязано сразу в нескольких местах. Даже затылок как-то зафиксировали. О'Брайен хмуро и отчасти печально смотрел на него сверху. Его лицо снизу казалось грубым и помятым. Под глазами висели мешки, а от носа к подбородку разбегались морщины. Он был старше, чем полагал Уинстон. Наверное, 48 или 50 лет. Рука его находилась на циферблате, размеченном цифрами и с рычагом наверху. «Я говорил вам», — произнес О'Брайен, — «что если мы снова встретимся, то только здесь». «Да», — сказал Уинстон. И без всякого предупреждения, за исключением легкого движения руки О'Брайена, волна боли затопила тело Уинстона. Боль очень пугала, потому что он не видел, что происходит, и чувствовал, что над ним нависла угроза смертельной травмы. Он не понимал, происходит ли что-то на самом деле, или это воздействие электричества, но его тело скручивалось, а суставы медленно разрывались. От боли на лбу выступил пот, но больше всего он боялся, что вот-вот сломается позвоночник. Он стиснул зубы и дышал через нос, стараясь молчать, пока это возможно. «Вы боитесь», — сказал О'Брайен, вглядываясь в его лицо, «что в следующую секунду у вас что-нибудь разорвется. Особенно вы боитесь, что треснет позвоночник. Вы ясно представляете, как позвоночные диски разъединяются, и из них капает спинномозговая жидкость». «Вот о чем вы думаете, правда, Уинстон?» Уинстон не ответил. О'Брайен потянул рычаг назад на круглую шкалу. Волна боли отступила почти так же быстро, как и нахлынула. «Это 40», — заметил О'Брайен. «Видите, здесь шкала до 100. Пожалуйста, во время всего нашего разговора помните, что в моей власти причинить вам боль в любой момент, причем в такой степени, в какой я посчитаю нужным. Если вы начнете мне лгать, или попытаетесь хоть как-то вилять, или просто будете соображать хуже обычного, то вам придется постоянно кричать от боли. Вы понимаете это?» «Да», — ответил Уинстон. Манеры О'Брайена стали менее жесткими. Он задумчиво поправил очки и сделал пару шагов взад и вперед. Когда он говорил, в его голосе слышались мягкость и терпение, будто он был доктором. Учителем, даже священником, который больше старается объяснить и убедить, чем не наказать. «Я занимаюсь вами, Уинстон», — произнес он, — «потому что вы того стоите. Вы отлично знаете, в чем ваша проблема. Вам это известно уже много лет, хотя вы сопротивляетесь знанию. Вы психически больны. У вас расстройство памяти». Вы не можете вспомнить реальные события и убеждаете себя, что якобы помните то, чего никогда не было. К счастью, это лечится. Самостоятельно вы себя не излечили, потому что не хотели. Нужно было лишь маленькое усилие воли, а вы оказались не готовы его сделать. Даже сейчас, как я отлично понимаю, вы продолжаете цепляться за свою болезнь, полагая, что это и есть добродетель. Ну, вот давайте возьмем такой пример. В настоящий момент с каким государством воюет Океания? «Когда меня арестовали, Океания воевала с Эстазией». «С Эстазией, ладно. А Океания всегда воевала с Эстазией, так?» Уинстон затаил дыхание. Он открыл рот, чтобы заговорить, но не заговорил. Он не мог оторвать взгляд от круглой шкалы. «Пожалуйста, правду, Уинстон, вашу правду». «Скажите мне, что, по вашему мнению, вы помните?» «Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы вообще не воевали с Эстазией. Мы находились с ней в союзе. Была война с Евразией, она продолжалась 4 года. До этого...» О'Брайен остановил его движением руки. «Еще один пример», — произнес он. «Несколько лет назад у вас возникло серьезное заблуждение». Вы решили, что 3 бывших члена партии, Джонсон, Аронсон и Резерфорд, люди, которых казнили за предательство и саботаж, после того, как они полностью во всем признались, не виноваты в преступлениях, за которые и им были предъявлены обвинения. Вы убедили себя, что видели неопровержимое доказательство, подтверждающее, что обвинение – это ложь. Во время своих галлюцинаций вы якобы видели некую фотографию. Вы поверили, что реально держали ее в руках. Вот примерно такой снимок». В руках у О'Брайена появился вытянутый листок бумаги. Он попал в поле зрения Уинстона буквально на 5 секунд. Это была именно фотография. Сомневаться не приходилось, и это была та фотография. Копия снимка Джонсона, Аронсона и Резерфорда на партийном мероприятии в Нью-Йорке, на который он случайно натолкнулся 11 лет назад и который немедленно уничтожил. На мгновение снимок мелькнул перед его глазами и тут же снова исчез. Но он его видел. Без всякого сомнения, он его видел. Он сделал отчаянное, нечеловеческое усилие оторвать верхнюю половину тела от лежанки. Однако он не мог сдвинуться ни в какую сторону, даже на сантиметр. В своем порыве он забыл про шкалу циферблат. Все, чего он желал, это снова подержать в руках фотографию или хотя бы увидеть ее. «Она существует!» — воскликнул он. «Нет», — ответил О'Брайен. Он прошел в другой конец комнаты. Там в стене находился канал памяти. О'Брайен поднял решетку. Теплый поток воздуха подхватил невидимый тонкий листок бумаги, и тот, вспыхнув пламенем, исчез. О'Брайен отвернулся от стены. «Пепел», — сказал он. «Да и пепла-то нет. Так, пыль. Фото не существует и никогда не существовало». «Нет, оно существовало. Оно существует. Оно существует в моей памяти. Я помню это. И вы помните». «Я не помню», — возразил О'Брайен. Сердце Уинстона ушло в пятки. Вот оно, двоемыслие. Его охватило чувство смертельной беспомощности. Если бы он мог с уверенностью сказать, что О'Брайен лжет, это не казалось бы ему таким важным. Очень даже может быть так, что О'Брайен и вправду забыл о фотографии. А если это верно, то тогда он уже, возможно, забыл, что отрицал, что помнит ее, и забыл сам факт того, что забыл. Как можно быть уверенным, что все это просто фокусы? А вдруг в его голову на самом деле проникло безумное заблуждение, теперь его захватила эта мысль. О'Брайен рассеянно смотрел на него. Сейчас более чем когда-либо он походил на учителя, который переживает за непослушного, но способного ребенка. «У партии есть лозунг относительно контроля над прошлым», — сказал он. «Окажите мне любезность. Повторите его». «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое», — покорно отозвался Уинстон. «Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое», — повторил его О'Брайен. Неспешно, но одобрительно кивая головой. «Вы считаете, Уинстон, что прошлое реально существует?» И снова Уинстона охватило ощущение беспомощности. Глаза его смотрели прямо на круглую шкалу. Он не только не знал, какой ответ, да или нет, спасет его от боли. Он даже не знал, какой ответ он сам считает правдивым. О'Брайен едва заметно улыбнулся. «Вы не метафизик, Уинстон», — сказал он. «До настоящего момента вы никогда не задумывались, что такое существовать. Я попробую точнее изложить свои мысли. Существует ли прошлое осязаемо в пространстве? Есть ли где-то реальный предметный мир, в котором прошлое все еще совершается?» «Нет». «Тогда где же существует прошлое, если оно существует?» «В документах. Оно записано». «В документах и в уме. В человеческих воспоминаниях». «В воспоминаниях. Что ж, очень хорошо. Мы, партия, контролируем все документы. Мы же контролируем и все воспоминания. Значит, мы контролируем прошлое. Разве нет?» «Но как вы можете заставить человека не помнить что-то?» — воскликнул Уинстон, снова на мгновение забыв о шкале циферблате. «Память непроизвольна. Она вне контроля. Как вы можете контролировать память? Ведь мою вы контролировать не можете!» В манерах О'Брайена вновь появилась жестокость. Он положил руку на шкалу. «Напротив», — заметил он, — «это вы не контролируете ее. Вот почему вы здесь оказались. Вы здесь, потому что вам не хватает скромности и самодисциплины. Вы не пожелали подчиниться и заплатили за это психическим здоровьем. Вы предпочли быть безумцем, одним из немногих. Только дисциплинированный ум способен видеть реальность, Уинстон. Вы верите, что реальность есть нечто объективное, внешнее, существующее само по себе. Вы также верите, что природа реальности самоочевидна. Погружаясь в иллюзорные ощущения лицезрения чего-либо, Вы полагаете, будто все видят то же самое, что и вы. Но вот что я вам скажу, Уинстон. Реальность не есть нечто внешнее. Она не в уме индивидуума, который способен сделать ошибку и чье сознание смертно. Она лишь в разуме партии, коллективном и вечном. Если партия считает что-то правдой, то это и есть правда. Невозможно видеть реальность иначе, чем глазами партии. Это факт, который вам нужно освоить заново, Уинстон. Для этого потребуется акт самоуничтожения, усилие воли. Вам надлежит смириться, чтобы выздороветь. Он помолчал несколько секунд, будто позволяя Уинстону осмыслить сказанное. «Вы помните?» — продолжил он. «Что написали в своем дневнике? Свобода есть свобода говорить, что 2 + 2 = 4». «Да», — ответил Уинстон. О'Брайен поднял левую руку и повернул ее тыльной стороной к Уинстону, спрятав большой палец и растопырив оставшиеся 4. «Сколько пальцев вы видите, Уинстон?» 4. «А если партия говорит, что их не 4, а 5? Сколько вы видите?» 4. Его ответ потонул в приступе боли. Стрелка шкалы циферблата дошла до 45. Пот ручьями стекал по телу Уинстона. Воздух разрывал легкие и вырывался обратно с ужасными стонами, которые он не мог не издавать, несмотря на стиснутые зубы. О'Брайен наблюдал за ним, все еще выставив вперед 4 пальца. Он потянул рычаг назад. Боль лишь слегка ослабла. «Сколько пальцев, Уинстон?» 4. Стрелка дошла до 60. «Сколько пальцев, Уинстон?» 4. 4. Что я еще могу сказать? 4. Стрелка снова поползла вверх, но он не смотрел на нее. Он видел лишь тяжелое, жесткое лицо и 4 пальца, которые заполнили все пространство. Пальцы стояли перед глазами, как колонны, огромные, расплывающиеся. Они, казалось, вибрировали, но их явно было 4. «Сколько пальцев, Уинстон?» 4. Прекратите! Прекратите! Как вы можете продолжать? 4. 4. «Сколько пальцев, Уинстон?» 5. «Нет, Уинстон, так не пойдет. Вы лжете. Вы все равно думаете, что их 4. Итак, ответьте, пожалуйста, сколько пальцев?» 4. 5. 4. Сколько хотите, только прекратите, остановите боль!» Внезапно оказалось, что он сидит, а О'Брайен обнимает его за плечи. Вероятно, он на несколько секунд потерял сознание. Ремни, удерживающие его тело, расстегнули. Ему было очень холодно, он не мог сдержать дрожь, зубы стучали, а слезы градом катились по щекам. На мгновение он вцепился в О'Брайена, точно ребенок, и тяжелая рука, лежавшая на его плечах, почему-то успокаивала его. Ему казалось, что О'Брайен его защитник, а боль приходила откуда-то извне, из другого источника, и что именно О'Брайен спас его от нее. «Вы плохой ученик, Уинстон», — мягко сказал О'Брайен. «Что же я могу с этим поделать?» Пробормотал он. «Я вижу то, что у меня перед глазами. 2 и 2 — 4. «Иногда, Уинстон, иногда это 5. А иногда 3. А иногда это только 1. Надо быть более старательным. Нелегко обрести здравый ум». Он уложил Уинстона на кровать. Конечности снова зафиксировали, но боли не было. Дрожь прекратилась, остались лишь слабость и озноб. О'Брайен кивнул головой мужчине в белом пиджаке, неподвижно стоявшим на протяжении всей процедуры. Человек в белом наклонился и внимательно посмотрел Уинстону в глаза, затем пощупал пульс, приложил ухо к груди, постучал тут и там и кивнул О'Брайену. «Еще раз», — произнес О'Брайен. Боль накрыла тело Уинстона. «Наверное, стрелка сейчас на 70 или 75. На сей раз он закрыл глаза. Он знал, что пальцы опять перед ним, и что их 4. Для него сейчас имело значение лишь одно – выжить во время спазма. Он уже не понимал, кричит он или нет. Боль снова ослабела, он открыл глаза. О'Брайен отвел рычаг назад. «Сколько пальцев, Уинстон?» 4. «Полагаю, что их 4. Если бы мог, то увидел бы 5. Я стараюсь увидеть 5». «А чего вы хотите?» «Убедить меня, что видите 5, или на самом деле увидеть 5?» «Хочу на самом деле увидеть». «Еще раз», — — сказал О'Брайен. Стрелка наверняка дошла до 80-90. Уинстон уже не всегда понимал, почему ему больно. За крепко зажмуренными веками лес пальцев, казалось, кружился в каком-то танце. Скручиваясь и раскручиваясь, пальцы прятались друг за другом и затем появлялись вновь. Он пытался сосчитать их, но не мог вспомнить зачем. Он знал лишь, что сосчитать невозможно, и что между 4 и 5 существует какое-то таинственное равенство. Боль снова отступила. Открыв глаза, он обнаружил, что он по-прежнему видит то же, что и раньше. Бесчисленные пальцы расползались в разных направлениях, скрещивались и сплетались, словно движущиеся деревья. Он снова закрыл глаза. «Сколько пальцев я показываю, Уинстон?» «Не знаю. Я не знаю. Еще раз. И вы убьете меня. 4, 5, 6. Я правда не знаю». «Уже лучше», — заключил О'Брайен. Игла скользнула в руку Уинстона. И почти сразу же благодатное целительное тепло разлилось по всему его телу. Он открыл глаза и с благодарностью посмотрел на О'Брайена. При виде тяжелого, с резкими чертами лица, такого безобразного и такого умного, его сердце, казалось, ожило. Если бы он мог пошевелиться, то вытянул бы руку и положил бы ее на руку О'Брайена. Он никогда не любил его так сильно, как в эту минуту. И не просто потому, что тот прекратил боль. Старое чувство вернулось к нему. На самом деле, неважно, друг О'Брайен или враг, О'Брайен был человеком, с которым он мог разговаривать. Может быть, людям нужна не столько любовь, сколько понимание. О'Брайен с помощью пыток довел его до границы безумия. Еще немного, и он наверняка отправит его на смерть. Но какое это имеет значение? В каком-то смысле между ними больше, чем дружба, они близки, и где-то там или здесь существует такое место, где они могли бы встретиться и поговорить. О'Брайен смотрел на него сверху с таким выражением лица, словно он думал о том же самом. Когда он заговорил, то голос его звучал спокойно, как будто они просто беседовали. «Вы знаете, где вы, Уинстон?» — спросил он. «Не знаю. Могу лишь догадываться. В Министерстве любви?» «Вы знаете, сколько времени вы здесь?» «Я не знаю. Дни, недели, месяцы. Думаю, месяцы». «А как вы думаете, зачем мы привозим людей в это место?» «Чтобы заставить их признаться». «Нет, дело не в этом. Попробуйте еще раз». «Чтобы наказать их». «Нет!» — воскликнул О'Брайен. Голос его невероятно изменился, а лицо вдруг сделалось жестким и возбужденным. «Нет! Не просто вытащить ваше признание и не наказать вас! Хотите, я скажу, зачем вас доставили сюда? Чтобы вылечить вас? Чтобы вернуть вам психическое здоровье? Поймете ли вы когда-нибудь, Уинстон, что никто из тех, кто попал в наши руки, не уходит отсюда больным? Нам не интересны все эти глупые преступления, которые вы совершили. Партии нет дела до ваших поступков, мысли. Вот что нас беспокоит. Мы не просто уничтожаем врагов, мы переделываем их. Понимаете, что я имею в виду?» Он склонился над Уинстоном. Его лицо казалось огромным из-за того, что оно находилось совсем близко, и невероятно уродливым, потому что Уинстон смотрел на него снизу. Кроме того, на нем читалось что-то вроде экзальтации и безумного восторга. И снова у Уинстона сдавило сердце. Если бы можно было, он бы трусливо зарылся поглубже в постель. Он со всей определенностью чувствовал, что О'Брайен вот-вот потянет рычаг до отказа исключительно ради каприза. Однако в этот момент О'Брайен отвернулся. Он сделал пару шагов взад и вперед, затем продолжил уже менее рьяно. «Первым делом вам нужно понять, что в этом месте нет мучеников. Вы читали о религиозных гонениях в прошлом. В средние века существовала инквизиция. Она не оправдала себя. Ее целью было под корень истребить еретиков, а она их в конечном итоге обессмертила. На место каждого сожженного на костре еретика вставали 1000 других. Почему так получилось? Потому что инквизиция убивала врагов открыто и убивала их, когда они еще не раскаялись. То есть их и убивали за то, что они не раскаялись. Люди умирали, так как не могли отказаться от своих искренних убеждений. Естественно, вся слава доставалась жертве, а позор инквизитору, который сжег ее. Позже, в 20-м столетии, возникли так называемые тоталитарные режимы. Немецкий нацизм и русский коммунизм. Русские искореняли ересь с большей жестокостью, чем это делала инквизиция. И они воображали, будто извлекли уроки из ошибок прошлого. В любом случае, они знали, что нельзя делать из людей мучеников. Прежде чем жертвы представали перед публичным трибуналом, их намеренно лишали чувства собственного достоинства. Их изматывали пытками и одиночеством до тех пор, пока они не становились жалкими, раболепствующими тварями, готовыми признаться в том, что им вкладывали в уста, оскорблять себя, обвинять других и прятаться за их спины, плакать и молить о пощаде. Однако всего через несколько лет все повторилось. Умершие стали мучениками, а их ничтожество было забыто. Опять то же самое. Но почему? Прежде всего потому, что сделанные ими признания были явно добытыми под пытками и лживыми. Мы не допускаем таких ошибок. Все, в чем здесь признаются, — правда. Мы делаем признания правдивыми. И кроме того, мы не позволяем мертвым восставать против нас. Вы должны перестать думать, что будущие поколения отомстят за вас, Уинстон. Будущее о вас и не узнает. Вас уберут из потока истории. Мы превратим вас в газ и распылим в стратосфере. От вас ничего не останется. Ни имени в регистраторе, ни памяти в человеческом мозге. Вас аннигилируют в прошлом так же, как и в будущем. Вы никогда не будете существовать. «Так зачем же тогда мучить меня?» — с горечью подумал Уинстон. О'Брайен замедлил шаг, словно Уинстон сказал это вслух. Его крупное уродливое лицо приблизилось, а глаза немного сузились. «Вы думаете, — сказал он, — что поскольку мы все равно собираемся вас в конце концов уничтожить, то ничего из сказанного или сделанного вами не имеет ни малейшего значения. Зачем же в этом случае мы берем на себя труд сначала допросить вас? Вы ведь об этом думаете, так?» «Да», — согласился Уинстон. О'Брайен едва заметно улыбнулся. «Вы изъян в общей модели, Уинстон. Вы пятно, которое надо очистить. Разве я не говорил вам, в чем разница между нами и карательными органами в прошлом? Нас не удовлетворяет ни негативная покорность, ни даже самое рабское послушание. Когда вы, наконец, сдадитесь нам, то вы сделаете это по собственной воле. Мы не уничтожаем еретика, потому что он сопротивляется нам. Пока он сопротивляется, мы не уничтожим его. Мы изменяем его. Мы захватываем его разум. Мы переделываем его. Мы сжигаем в нем все зло и все иллюзии. Он переходит на нашу сторону. Но не формально, а по-настоящему. Всем сердцем и душой. Прежде чем убить его, мы делаем его одним из нас. Мы нетерпимы к тому, чтобы хоть где-то в мире существовало заблуждение, пусть даже тайное и бессильное. И в миг смерти мы не допустим никаких отклонений. В прежние времена еретик шел на костер, заявляя своей ереси, восторгаясь ею. Даже жертва русских чисток, идя по коридору и ожидая пули, могла припрятать под черепом бунтарские мысли. Мы же приводим мозги в идеальное состояние перед уничтожением. Заповедью старых деспотий было «ты не должен». Тоталитарные режимы приказывали «ты должен». Наш командный посыл «ты есть». Никто из тех, кого приводят в это место, не может устоять против нас. Всех промывают дочисто. Мы сломали, в конце концов, даже тех трех жалких предателей, в чью невиновность вы верили. Джонсона, Аронсона и Резерфорда. Я лично принимал участие в их допросе. Я видел, как они постепенно сдавались, начинали хныкать, ползать и рыдать. И в конце это было уже не из-за боязни боли, а исключительно из-за раскаяния. К тому времени, как мы закончили с ними работать, они были лишь человеческими оболочками. В них ничего не осталось, за исключением сожаления о том, что они сделали, и любви к большому брату. Как было трогательно наблюдать за проявлением их любви к нему. Они умоляли, чтобы их быстрее расстреляли, потому что хотели умереть, пока их умы чисты. В его голосе зазвучали почти мечтательные нотки. а в лице по-прежнему читались экзальтация и энтузиазм безумца. «Он не притворяется», — подумал Уинстон. «Он не лицемер, он верит в каждое сказанное им слово». Более всего на Уинстона давило сознание собственной умственной неполноценности. Он смотрел на тяжелую, но грациозную фигуру, которая расхаживала по комнате и то появлялась в поле его зрения, то исчезала. О'Брайен представлялся ему человеческим существом во всех отношениях значительнее, чем он сам. Не было такой мысли, когда-либо приходившей ему в голову или способной прийти, которую О'Брайен давным-давно не знал бы, не проанализировал бы и не отверг бы. Его разум вмещал разум Уинстона. Но как тогда, в таком случае О'Брайен мог быть сумасшедшим? Это он. Уинстон должен быть сумасшедшим. О'Брайен остановился и посмотрел на него сверху. Его голос снова сделался жестким. «Не воображайте, что вы можете спастись, Уинстон, даже полностью сдавшись нам. Ни один из тех, кто однажды сбился с пути, не ускользнул от нас. И даже если мы решим позволить вам жить до естественного конца, вам все равно от нас не убежать. То, что сейчас происходит с вами, это навсегда. Уясните заранее. Мы доведем вас до такой точки, откуда не возвращаются. Случившееся с вами уже не исправить. Проживи вы хоть 1000 лет. Никогда вы уже не будете снова испытывать обычные человеческие чувства. Внутри вас все умрет. Никогда вы уже больше не узнаете любви, дружбы или радости жизни, или смеха, или любопытства, или смелости, или цельности. Вы будете дырой. Мы выдавим из вас все до капли, а потом наполним собой». Он замолчал и подал знак человеку в белой куртке. Уинстон понял, что к его затылку прислонили какой-то тяжелый аппарат. О'Брайен присел у кровати так, что его лицо находилось почти на одном уровне с лицом Уинстона. 3000, сказал он через голову Уинстона человеку в белом. Две мягких подушечки, которые ощущались как слегка влажные, прижали к вискам Уинстона. Он совершенно упал духом. Стало больно, но это была другая боль. О'Брайен ободряюще, почти дружески похлопал его по руке. «На этот раз больно не будет», — сказал он. «Смотрите на меня». В этот момент раздался ужасный взрыв. Или нечто похожее на взрыв, хотя при этом никакого шума произведено не было. Он, несомненно, видел ослепительную вспышку света. Уинстона не ушибло, только опрокинуло. Хотя он уже лежал на спине, когда все началось, ему почему-то казалось, что его сбили с ног. И он поэтому находится в таком положении. Страшный, безболезненный удар распластал его, и что-то случилось у него в голове. Когда он снова смог видеть, то вспомнил, кто он и где находится. Он узнал лицо, которое пристально смотрело на него, но где-то образовалась огромная пустота, будто у него вытащили кусок мозга. «Сейчас все пройдет», — сказал О'Брайен. «Смотрите мне в глаза. С какой страной воюет Океания?» Уинстон подумал. Он знал, что такое Океания, и что он сам является гражданином Океании. Он также помнил Евразию и Эстазию, но вот кто с кем воюет, он не знал. На самом деле он вообще не понимал, что такое война. «Я не помню». «Океания воюет с Эстазией. Сейчас вспомнили?» «Да». «Океания всегда воевала с Эстазией. С самого вашего рождения, с возникновения партии, с начала истории без перерыва продолжается эта война. Вы помните это?» «Да». 11 лет назад вы придумали легенду о 3 мужчинах, которых казнили за предательство. Вам показалось, будто вы видели листок бумаги, доказывающий их невиновность. Такого листка не существует. Вы придумали его, а затем и поверили в это. Вы сейчас помните тот момент, когда вам впервые это пришло в голову? Вы помните?» «Да». «Недавно я показывал вам пальцы. Вы видели 5 пальцев. Помните это?» «Да». О'Брайен растопырил пальцы на левой руке, спрятав при этом большой. «Здесь 5 пальцев. Вы видите 5 пальцев?» «Да». И он их видел в течение мимолетного мгновения, до того, как устройство его разума изменилось. Он видел 5 пальцев, и никакого искажения здесь не было. Затем все снова пришло в норму, и старый страх, ненависть и растерянность опять нахлынули на него. Но был один момент, он не знал, сколько он длился, может быть, секунд 30. проясняющей определенности, когда каждая новая фраза О'Брайена заполняла пустоту и становилась абсолютной истиной, когда 2 и 2 могли в сумме легко дать как 3, так и 5, сколько нужно. Это состояние исчезло до того, как О'Брайен опустил руку, и пусть Уинстон не мог вернуть его, он мог помнить его, как ты помнишь яркие моменты некоторых периодов своей жизни, когда ты на самом деле был другим человеком. «Вот теперь вы понимаете», — заметил О'Брайен, «что так или иначе, но все возможно». «Да», — отозвался Уинстон. О'Брайен встал с удовлетворенным видом. Уинстон заметил, что слева мужчина в белой куртке ломает ампулу и набирает из нее жидкость в шприц. О'Брайен с улыбкой повернулся к Уинстону. Почти старым жестом он поправил очки на носу. «Помните, вы написали в дневнике», — сказал он, «что неважно, друг я или враг, так как я единственный человек, кто понимает вас и с кем вы могли бы поговорить. Вы правы. Я получаю удовольствие от беседы с вами. Меня привлекает ваш разум. Он напоминает мне мой собственный, за исключением того, что вы сошли с ума. Прежде чем мы закончим разговор, вы можете задать мне несколько вопросов, если хотите». «Любых вопросов?» «Любых». Он увидел, что Уинстон смотрит на шкалу циферблат. Аппарат выключен. «Итак, какой ваш первый вопрос?» «Что вы сделали с Джулией?» — спросил Уинстон. О'Брайен снова улыбнулся. «Она предала вас, Уинстон, сразу же и безоговорочно. Я редко видел, чтобы люди так быстро сдавались. Вы едва бы узнали ее, если бы увидели. Все ее бунтарство, весь обман, вся глупость и грязномыслие – все выжжено из нее. Идеальная переделка, прямо пример для учебников. Вы пытали ее?» О'Брайен уклонился от ответа. «Следующий вопрос», – произнес он. «Большой брат существует?» «Конечно, он существует. Партия существует. Большой брат – воплощение партии». «Он существует в том же виде, как и я?» «Вы не существуете», – ответил О'Брайен. И снова Уинстона охватило чувство беспомощности. Он знал или мог себе представить доводы, доказывающие его собственное несуществование. Но все это было ерундой, просто игра слов. Разве заявление «вы не существуете» не является логически абсурдным? Но тогда зачем его произносить? Его мозг сжимался, когда он думал о тех железных, безумных аргументах, которыми его сокрушит О'Брайен. «Я думаю, что я существую», – неуверенно сказал он. «Я осознаю собственную идентичность. Я родился и умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенную точку в пространстве, и ни один материальный объект не может одновременно со мной занимать эту точку. В этом смысле существует большой брат». «Это не важно. Он существует». «Большой брат когда-нибудь умрет?» «Конечно нет. Как он может умереть?» «Следующий вопрос. Братство существует?» «Этого, Уинстон, вы никогда не узнаете. Если даже мы решим отпустить вас, когда закончим с вами работать, и если даже вы доживете до 90 лет, вы никогда не узнаете, будет ответом на этот вопрос «да» или «нет». Пока вы живы, вам никогда не разгадать эту загадку». Уинстон лежал молча. Его грудь начала подниматься и опускаться чуточку быстрее. Он так и не задал вопроса, который первым пришел ему на ум. Он хотел спросить, а язык будто не поворачивался. По лицу О'Брайена проскользнуло нечто вроде удивления. Даже его очки, казалось, иронично заблестели. «Он знает», — вдруг подумал Уинстон, — «он знает, что я собираюсь спросить». И при этой мысли слова буквально вырвались из него. «А что такое комната 101?» Выражение лица О'Брайена не изменилось. Он сухо ответил. «Вы знаете, что такое комната 101, Уинстон. Все знают, что такое комната 101». Он поднял палец, сделав знак человеку в белой куртке. Сеанс явно подошел к концу. Игла вонзилась в руку Уинстона, и он почти сразу же погрузился в глубокий сон.